ده لعب. عوض عوض ده كيت بلوس ده что да да кредит плюс или не игрю. Слушаю вас. Что там у вас? Где? С оплатой. По займу. Фамилию. Что у вас? Имя. Отчество. Называем. Thanks for calling. Алло. Алло. Ой, слава богу. Голос прям как песня. Ну как дела, Алина Александровна? Санитар финансового леса. Обратная сторона вашей личности. О чем вы говорите? Ну что? Я вас не понимаю. Кто вы? Да все вы понимаете прекрасно. Давайте не включайте дурочку, а то наш договор затянется. Договор наш затянется? Конечно. Мы же договариваться будем как-то или не будем? О чем вы хотите договариваться? Наверное, не будем, потому что я с террористами переговоров не должен вести, но я попробую. Так прекращайте, вешайте трубки. Нет, нет, нет. В нашем случае повесите трубку вы. Серьезно? Это ж тот эквивалент, на который обычно ориентируются люди вашей профессии или вашего хобби. Скорее хобби, нет, не профессии. Хобби, да, точно, угу. Хобби. Вы назовете свою фамилию, имя, отчество? Кого наслушались? Вы назовете свою фамилию, имя, отчество? Это старая песня. Давайте поговорим не о чем-то будет. Более нет, интересном. Нет, новых не будет. Не будет? Нет. Это плохой метод, нужно как-то расширять методы общения. Ну, я думаю, а что не вам об этом... Если люди на Ютубе будут слушать постоянно одно и то же, то я думаю, в определенный момент им станет неинтересно. Когда разговор начинается с того, что представьтесь, и вы сажаете сотрудника банковской организации или микрофинансовой, без разницы, на пятую точку этим вопросом, то этот инструмент, конечно, хорош, но он не всегда работает. Понимаете, почему не всегда работает? Алло. Пошла тишина. Вы вернулись ко мне? Да, я здесь. Хорошо. Но так не всегда работает. Включили для чего? Оно у меня всегда работает автоматически. Для чего работает? Работает. Угу. Нет, я говорю, что такой метод ведения диалога не всегда будет срабатывать. Не всегда почему, будет знаете? Срабатывать для чего? Для дальнейшего диалога, для дальнейшего разоблачения. Вы же разоблачить кого-то хотите? Вы же должны именно указать пальцем, с кем вы разговариваете, и подписать потом снизу. Нет, ни в коем случае, это такую... не обязательно я совершенно, дам, потому я, что я же прекрасно понимаю, вопрос. Что вы называете в большинстве случаев вымышленные имена. Это все прекрасно понимают. Так а зачем вам тогда заранее ответ, на который вы задаете вопрос? Ну так в том-то и дело, что вы даже вымышленное имя почему-то так опасаетесь называть, что говорит только абсолютно о том, что... Ну, так Гордеев Артем. Гордеев Артем меня зовут. Хорошо, давайте Артем. Для диалога, чтобы вам было полегче. Спасибо. Мне прям сразу, да. Прям от сердца отлегло, когда я узнала, хорошо. Что я разговариваю клиент с Гордеевым Артем. Клиент, по которому мы работаем... Это я. Он поставил переадресацию на ваш номер? Нет, это я, что вы. Какое у вас настоящее имя? Джессика Альба. Отлично. Да. Мне очень нравится. А мне нет. Я вот понял. Пришлось переименоваться. Нет, оно вам очень идет, Джессика. Идет, да? Спасибо. Да. Угу. Очень идет. Вот. А чего вы добиваетесь? Такой личный вопрос. Немного о личности. Немного о личности? Ну, вот занимаетесь вы таким делом, да? Как Пуздой, Стасик, как Поликарпыч, мой любимый друг. Друг, да. Вот. Вы-то что лезете в эту стезю? Что значит «вы-то что лезете»? Вы, господа... Эта стезя занята уже давно, вы, она уже не господа, актуальна. Вы, господа взыскатели, очень часто используете неправомерные способы взыскания. Вы очень часто... А почему вы знаете, Алина Александровна? Очень, конечно же, знаю, потому что у вас других инструментов нет. Нет, потому что такие, как вы, приводят к этому. Такие, как я, приводят к этому. Вы говорите людям о том, что вы будете заниматься матологией, отвечать на их звонки. Подождите, к матологии меня, пожалуйста, не причисляйте, я не имею отношения к данной организации. Вы начинаете развязывать диалоги по 10 минут, издеваясь над сотрудниками, показывая свой якобы уровень. Ну так не всегда же сотрудникам, не всегда же сотрудникам издеваться над людьми. А вот как раз потом, когда дело доходит до того, что нормальные люди, которые могут договориться, могут пойти на лояльные условия, которые, в принципе, входят в положение человека, потому что все мы люди, у нас две руки, две ноги, семьи у каждого. Просто у каждого свои излишки профессии. И когда получается, что договориться невозможно из-за каких-то определенных обстоятельств, и договор передают те, с кем вы чаще всего общаетесь, а вы не можете быть привязаны к должнику долгое количество времени, потому что у вас есть своя жизнь. И в любой определенный момент именно на жизни должника начинает складываться очень нехорошая ситуация. Потому что какая вот нехорошая ситуация? Неправомерные. Ну, начинается использование определенной рычаги воздействия на него. Незаконные. А вы уже не отвечаете на телефон. Незаконные, правильно? Различные. Я не знаю, какие. Различные. Ну, так если вы начинаете какие-то обсуждения так вот, обсуждения как раз не начинаю. Я нормальный сотрудник. Вы нормальный сотрудник, хорошо. Я хочу договориться понимаю, с, что вы очень хотите в это женщиной, верить. Женщиной, фамилия которой Ирина Игоревна. Но, видимо, она не хочет с вами договариваться. Видимо, на всего того, каким образом именно сотрудники с ней ни разу вашей не велись диалог. С вами с ней велись диалоги. С ней ни именно разу не велся каким диалог. Образом? Я прослушал все разговоры. Как именно, руководитель отдела безопасности, я прослушал именно все каким разговоры. Образом? Все разговоры только ваши. Сотрудники вашей компании благодаря я же говорю, с ней не этому. Разговоры вообще. Но это ваше голословное осуждение, я утверждаю обратное. Нет, это так факт. Вот, на, вы можете... Который я могу подтвердить. Подтверждайте, обращайтесь в суд и подтверждайте. Нет, я могу его подтвердить для вас. Ну, каким образом? Ну, я могу выслать вам записи телефонных разговоров, начиная с первого дня просрочки, где вы стягиваете сотрудников вы компании. Вы же понимаете, что это будут только те записи, которые вы прислали. А какие вы мне не прислали? Нет, это записи все будут. Это записи я говорю, все что будут. С ней ни разу... Но я это не ваши буду слова. Тут изворачиваться я не верю вашим словам. Мне нет смысла Итак, врать. А у меня с учетом есть два пути решения вопроса. Сразу говорю, сюда не будет. Каким образом ваши сотрудники ведут диалоги? Звонят, оповещают о том, что есть просрочка, есть долговые обязательства. Вы считаете, что это правомерно? Пытаясь оказывать на человека какое-то давление. Алла Александровна, вести диалог так же, как вы ведете его обычно с другими сотрудниками, у вас не получится. Почему? Вас просто для этого не хватит. Вы будете в параллель со мной разговаривать? Нет, вы разговариваете со мной в параллель. Но тогда потому вы выскажите, ваша задача возмущение. Ваша задача клоуна, чтобы потом другие люди к сожалению, послушали в данном и сказали, случае смотри, клоунами выступаете вы. Смотри, как она круто его делает, но хорошо, такого не получится. Хорошо. Потому что я умнее вас, я знаю вас, хотя бы умный человек никогда бы не работал на такой вшивой работенке. Никогда умный человек бы на такой работенке не работал бы. Когда вы переходите на личность, уже начинаете сдавать назад. Ну, конечно же. Это вам так хочется в это верить? Нет, это так оно и есть. Потому что человек, который будете использовать какие-то по вашему мнению факты. В первую очередь отталкивается от себя. Однако не убедить меня в чем-то. А вы от себя никогда не отталкиваетесь. У вас все плохие. Попытаться те, кто работают с проблемными задолженностями, у вас нехорошие. Они у вас все ростовщики. Они у вас все обдирают народ. Они у вас заставляют людей брать кредиты. Но вы ничего не говорите о себе. А вот это уже... та сторона медали, которую мы будем сегодня с вами разбирать. Серьезно? Понимаете? Вы хотите поговорить обо мне? Конечно. Но я не просто хочу, я мне. Делаю это прямо давайте, сейчас. Давайте разговаривать обо мне. Меньше слов, больше дела. Так я и разговариваю с вами. Я говорю, мне нужна клиентка по фамилии Ирина. Вы отвечаете на ее телефонные звонки. А из-за что того, мне мешает что я это не могу делать? Найти, из-за того, что я не могу с ней... наладить контакт, то есть связаться и договориться о чем-либо, в определенный момент мне придется произвести переуступку прав денежного требования. И отлично. После чего уже будут звонить люди, а вы не пробовали законными путями связаться, если вы не можете. Клиент не хочет с вами общаться по телефону, напишите ей письмо. Если он не хочет общаться с нами путем телефонных разговоров, он высылает на наш юридический адрес письмо, об одностороннем отказе сотрудничества. Это вам бы так хотелось, его, но клиент не обязан поступать так, как вам хочется. Нет, он обязан, случае, потому что соблюдение договора кредитного является обязательством. Общаться с вами по телефону она не обязана. Мы же живем в правовом государстве с общаться вами, правильно? Общаться с вами по телефону человек не обязан совершенно. Она обязана. Где она это обязана, прописано, что она обязана общаться с вами по телефону? Это прописано в кредитном договоре. Значит, ваш договор противоречит закону, потому что ни одного человека нельзя обязать осуществлять действия, которые он не хочет. Вы можете связаться Господа с клиентом по почте России, написать человеку слышите? Письмо, если вы хотите с ней связаться. Мы не должны ей писать письмо. Ну, это так не, она не мы у нее взяли деньги, на ваши это телефонные она у нас взяла звонки. Деньги. Вы должны ну, понять одну простую вещь. Взыскивайте законными вещь. Путями, пожалуйста. Вы говорите суд. Что такое суд? А? Что давайте такое разберем суд? Само понятие суд. Давайте суд разберем. Это определенный орган, который определяет виновных, да, и правых. Вот объясните мне, если человек берет денежные средства в договоре, который, как вы называете, не является там, не несет за собой какой-то законодательной базы, то зачем он тогда вообще обращается в микрофинансовую организацию? Это дело третье, зачем обращается. Мы сейчас нет, разговариваем о взыскании. Вы вообще хотели это обо мне поговорить? А Алла говорите Александровна, не обо мне. Да не вот Алла я. Вот я говорю о вас. Да не Алла. Вы ведете, Алина, да, извините. Вы ведете политику двойных стандартов. То есть вы утверждаете, что микрофинансовые организации договор, который не имеет законодательной базы под собой, но тем не менее вы этим пользуетесь, берете денежные средства, я сейчас вам буду говорить говорю о том, что вы сейчас перекрутили о том, мои слова. Я вам сказала я о том, что если вы утверждаете, что в вашем договоре есть пункт о том, что человек обязан общаться с вами по телефону, то данный пункт противоречит законодательству России. Такого пункта нету, это само собой значит, понятно. Значит, вы меня обманули сейчас, потому что вы сказали мне под запись телефонного разговора, что в договоре прописано, который, что человек который ведется обязан, на магнитный носитель, который рассертифицирован в Роскомнадзоре. Да. Который обязан общаться да. с вами и по телефону. И сейчас, в том случае, вы если тут же, он письмо, тут же включаете заднюю и говорите, что такого пункта в договоре нет. Так все-таки он но есть или нет? Адекватным... Чтобы в разных микрофинансовых организациях по-разному, в том числе и банков. Это, само собой, вполне нормальная вещь. Как мать да. кормит грудью своего ребенка. О, то есть, если человек звонит в микрофинансовую организацию, берет денежные средства, при этом указывая мобильный номер телефона, на который ему звонят, если есть какие-то срочные изменения по кредиту, или есть какие-то вопросы, которые нужно урегулировать, с ним связываются путем аудиоканала. Это нормальная процедура в нормальном так цивилизованном мире. Так вот, если вы не мире. Можете с ней связаться путем использования мы аудиоканала, можем с ней связаться. То мы можем используйте, с ней пожалуйста, но когда мы Почту звоним, России. Поднимаете трубку вы. И буду поднимаете продолжать вы. Это делать. Так, ради бога, продолжайте. Так. Я очень рад, что я до вас зазвонился, потому что я пытаюсь сделать это уже три дня. Кто-то переключил, да? Кто-то переключил, я да, смотрел. Да, вы да, прям... у нас есть ожидали. Такая интересная а программа, я вам немножко позвонить. Я не знаю, может у вас номера стоят в черном списке. Ни в коем может, случае вы никогда. Может вы сильно заняты другими сотрудниками, может вы просто писали как, или бог его знает, что вы тут делаете, Алина Александровна. Да. Кроме того, как те моменты, когда ваш ротик занят разговорами с коллекторами, так скажем, да, мягко выражаясь. Коллекторами, правильно вот. Говорить. И он... Как угодно. От перемены мест слагаемых значение не меняется. Ну да. Вот. И у нас есть программка, которая вот прям дозванивается. Вот дозвонилась она, и на меня переключили. Поэтому вы я прям как раз пообедал. Общение. Мечты сбываются, конечно, бойтесь я как своих раз желаний. Пообедал, и мне... Как говорил это старик Йота. Это не мечты, это желание. Но вы же стремились, так нужно было. Но вот вы со мной почему я должен их бояться? Я да не потому, должен бояться, говорил я должен свои страхи преодолевать. Но это не страх, это желание. Огромное желание пообщаться с вами. Давайте я общаюсь ближе, со всеми. Ближе к делу. Вы можете связаться с вашими коллегами по цеху и спросить, кто я такой. Они вам расскажут. А я это сейчас я должна была испугаться или что? Я не пойму, к чему вы это сказали. Нет, я вам просто немножко о себе рассказываю. Вы же обо мне ничего мне не знаете. Мне абсолютно о вас ничего не интересно. Совершенно. Вы вносите ненужную для это меня очень информацию. Плохо. Врага нужно знать лицо. Вы мне не враг. Враги ваши. Нет, я так не считаю. Если бы вы так не считали, вы бы не выставляли разговоры на YouTube. Вы бы решали вопросы исключительно между вами и тем, кто находится по ту сторону трубки. Послушайте, а так как Артём, вы выставляете эти разговоры, вы хотите признания. Я мне указывать, что мне выставлять, что именно мне не вам, выставлять. Потому что вы несете определенную ответственность за всех тех людей, на которых вы работаете. Подписчики будут очень рады послушать такие разговоры. И его. Данный разговор обязательно в порядке очереди выйдет обязательно. Не переживайте.